Гуру. Вот говорим, не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять. Не радуйтесь ничему и не будете плакать. Но ведь учитель постоянно говорит о радости, о том, что радость есть особая мудрость. Как же сочетать одно с другим? Отвечу. Не о личной, эгоистической радости случайным и приходящим мелочам жизни, говорит учитель. Он говорит о радости сверхличной, о радости за других, но не о радости, связанной с явлениями самости. Радость высшую, радость космическую, имеет в виду учитель. Такая радость не уйдет и не покинет, ибо она превыше того, чему радуются и от чего горюют неозаренные светом мудрости люди. Радость есть особая мудрость.